Знаешь, кто эта дама? Это сестра твоего друга, месье Буве. Поздоровайся с ней. И малыш произнес, протянув ей руку. Здравствуйте, мадам Буве. В половине шестого дождь наконец полил крупными тяжелыми каплями, они подскакивали, ударяясь об асфальт, а потом расплывались на нем черными пятнами. Тут же откуда-то со стороны Шарантона послышались раскаты грома, и налетевший резкий ветер поднял пыль, срывая шляпы с прохожих. Люди в панике спасались, укрывались под козырьками парадных или под большими тентами террас. Уличные торговки с недью, предместье Сен-Антуан, улепетывали от ливни, прикрывая головы фартуками или мешками. По обеим сторонам улицы уже струились ручьи, запели водосточные трубы, а в домах на всех этажах жильцы поспешно закрывали ставни. Бапер спрятался в каком-то темном закоулке между овощной и мясной лавками и машинально читал имена на привинченных к стене табличках. На втором этаже жил зубной врач, наверняка едва сводивший концы с концами. На третьем — массажистка. Еще кто-то в том же доме изготовлял искусственные цветы. Он уже опросил добрых четыре десятка старых женщин, но попадались или маленькие и тощие, или просто не выходившие из своих комнат, а некоторые удивленно таращились на него, когда он задавал вопрос о набережной Турнель. «Да что мне делать на набережной Турнель?» Одна даже затараторила на незнакомом языке, кажется, по-польски. Потихоньку продвигаясь, он вычеркивал адреса из записной книжки, когда дождь помешал ему двигаться по намеченному пути. По узкому проходу он забрел в какой-то двор и увидел новенькую эмалевую табличку с надписью «Консьержка». Из-за грозы почти совсем стемнело, и здесь зажгли слабенькую электрическую лампочку. Он вошел и увидел женщину, лежавшую на кровати. Другая, похожая в потемках на черное пятно, сидела в углу. Перед ней было ведро, в которое она бросала только что очищенные картофельные. Полиция. В каморке стоял тошнотворный запах пота и какого-то лекарства, напомнившего ему операционную, где ему удаляли аппендикс. «Узнайте, что ему надо, мадемуазель Бланш», — еле слышно сказала лежавшая на кровати. И странный, словно детский голосок, спросил: «Что вам угодно?» Он даже еще не повернул головы, глаза еще не привыкли к такому освещению. «Я только хотел спросить, не знаете ли вы в этом доме пожилую женщину в годах, которая одевается в черное и страдает болезнью ног?» Не успев договорить, он увидел ноги, сидевшие в углу старой женщины, которые она вытащила из тапочек. Чудовищно распухшие, бесформенные, обтянутые черными шерстяными чулками. «Вы живете здесь?» — быстро спросил он. Женщина не ответила. Вместо нее усталым голосом отозвалась другая, та, что лежала на кровати. «Она живет здесь, да. Уже больше 30 лет. Иногда помогает мне. Что вам надо от нее?» Громовые раскаты заглушали голоса. Лампочка мигала. Свет грозил вот-вот отключиться совсем. Старуха испуганно смотрела на него, держа в одной руке нож, в другой — недочищенную картофелину. У нее было широкое, бледное, похожее на полную луну лицо, с блеклыми глазами, бескровными губами, как будто вылепленное из куска глины. — «Вы знаете месье Буве?» — спросил инспектор. И вдруг почувствовал, что ему больше незачем бродить по улицам квартала. Старуха подняла голову и, изумленно глядя на него, сказала: «Он умер. Вы его знали?» «Я принесла ему цветы». «Знаю». Увидела в газете фотографию и сразу узнала. Ему еще не приходилось слышать такой голос, бледный, как ее лицо, невыразительный, монотонный. Женщина повернулась к кровати, чтобы попросить совета, Расспросы этого чужого человека явно наводили на нее ужас.